Глава вторая, в которой выясняется, что быть готовым к проблемам всегда лучше, чем не готовым. Святые демоноборцы, почему никто на него не обращает внимания? В пусть половина, если не больше, очень подозрительно относящихся ко всему демоническому колхаунца. Однако этого пассажира для всех словно не существует. Ни внешность, ни одежда, ни само его присутствие в не самом дешевом вагоне-ресторане никого даже не заинтересовали. Малк покосился на друзей, но и они необычного карлика в отрепье словно не видели. Это любопытная тахилавия и несдержанный на язык Талфан. Странно, очень странно. Малк снова взглянул на карлика, но тот все так же таращился в его сторону и демонстрировал откровенно людоедскую улыбку. Внезапно возникло острое желание подойти ближе и спросить у проклятого всеми святыми выродка, какого ероха тот на него вылупился. И Малку пришлось призвать всю свою выдержку, чтобы не пойти на поводу у недоброго порыва. А ведь он считал себя всегда образцом спокойствия. Будь у него время, Малк все же подошел бы к странному попутчику и попробовал прояснить ситуацию, однако его отвлекли. В бок вонзился острый локоток Хилавии, и она эмоционально спросила. «Ты слышишь, что Талфан говорит? Его отец для своей новой фабрики выписал из соседней провинции выпускника реального училища. За деньги, которые не всякий бакалавр получает. Бакалавр? А? Что?» Малк вздрогнул и с немного отсутствующим видом повернулся к подруге. «Извини, я пропустил тот момент, когда вы перестали хвалить школу и начали восхищаться механиками». «Пропустил?» Хилави почему-то восприняла признание своего парня с немалым раздражением и явно собиралась показать окружающим не самые светлые стороны своего характера. Но ее перебил Талфан. «Малк, ты не понял, мы не восхищаемся механиками, а удивляемся тому, как за какие-то 100 лет профессию мага потеснили далекие от мира тонких энергий профессии», — сказал толстяк миролюбиво. «Ты серьезно?» Малк уже начал догадываться, куда именно сворачивает разговор, и принимать тон приятеля не пожелал. «Потеснили. От того, что инженеры и некоторые смертные ремесленники стали зарабатывать на уровне низших магов, это не означает, что они кого-то там потеснили. Лучше скажи, что будет, если неодаренный, будь он хоть 100 раз мастером на все руки, всерьез заденет хотя бы младшего магистра?» Талфан вздохнул. «Ну, зачем брать магистров? Чтобы устроить смертному неприятности, хватит простого бакалавра». У толстяка, чьи лишенные дара родственники однажды уже сталкивались с интересами семейства влиятельных магов, явно пропало желание спорить. Но не у Хилавии. «Малк, дорогой, не хочу тебя обидеть, но тебе ли говорить о неодаренных и низших магах?» — сказала подруга с холодком в голосе. «С твоим талантом, точнее его отсутствием, поступать в школу магии значит ставить крест на своем будущем. Зачем рваться к несбыточному, если можно достичь многого на ином поприще? Поступай в реальное училище с твоим умом, ты легко закончишь его с отличием, устроишься на хорошую работу, а там через 5-6 лет, глядишь, и инженером станешь». Хилави, чувствуя, что перегнула палку, сменила тон. «Ну а потом, когда крепко встанешь на ноги, сможешь и о пробуждении дара подумать? Если уж тебя так магия манит. Талфан, скажи, разве я не права?» Толстяк одобрительно фыркнул. «Конечно, права. Это я даже не как друг говорю, а как сын купца и внук купца. Становление мага всегда требует денег, больших денег. Тайные искусства, лекарства, стимуляторы, учебные пособия, заклинания. На все нужны звонкие драхмы. И чем меньше у тебя таланта, тем больше тебе их потребуется». Талфан, извиняюсь, улыбнулся. «Ты прости, Малк, но в кошельке у тебя пусто, а с талантом и того хуже. Так что ты, дружище, плохая инвестиция. И мы, как твои единственные друзья, обязаны попробовать подтолкнуть тебя на правильный путь». «Ну, спасибо, толстый брат. Так меня еще не называли». Натянуто улыбнулся Малк, без всяких советчиков, знающий о не самых радужных своих перспективах, и все равно продолжающий верить в правильность выбранной стези. «Эй, ну ты же понимаешь», — развел руками толстяк, но был прерван Хилави. Девушка справилась с эмоциями и теперь обратилась к Малку с гораздо большим участием. «Малк, подумай еще раз, хорошо? Ты же ничуть не хуже толстяка считать умеешь. Про налог на одаренных вспомни, про остальные приятности, хорошо?» На последних словах Хилавия придвинулась к Малку и нежно поцеловала в губы, отчего Талфан принялся бормотать какие-то шуточки в его духе. Однако затронутая тема была слишком болезненной, а сделанный выбор слишком сложным, чтобы Малк так легко поддался на уговоры. «Нет таланта, нет таланта», — заладили как не знаю кто. «В те же механики всегда уйти можно, и пробужденный слабый дар здесь помехой не будет». Скривился он, осторожно отстраняясь от Хилави. «А вот проверить, был ли толк от тех упражнений, что нам наставник передал, надо обязательно». Слова Малка заставили друзей сначала нахмуриться, а затем заметно погрустнеть. И дело тут было вовсе не в упрямстве одного пустышки. Он вспомнил про Рислана Скома, их учителя по естествознанию в интернате, который всегда выделял их троицу среди остальных учеников и который стал для них не просто учителем, а наставником. Человеком, который приоткрыл дверцу в тайны мира и познакомил подростков с настоящей магией. «Не понял, ты этим флуровым дождем боли до сих пор, что ли, занимаешься?» — шепотом спросил Талфан, навалившись на стол. «А ты?» — спросил Малк с ухмылкой, точно так же ложась грудью на стол. «Бросил!» — Талфан откинулся на спинку стула и энергично растер затылок. «Как вся эта история со Скомом началась, так и бросил. И после бесед в жандармерии только убедился в верности этого решения». Говорил толстяк хоть и не громко, но затронутая тема была достаточно опасной, чтобы Хилавия, как самая осторожная среди них, сполошилась. «Талфан!» «Да молчу я, молчу!» Отмахнулся приятель и выжидательно посмотрел сначала на Малка, а потом на Хилавию. «Так что насчет дождя, Боли? Вы все равно продолжаете заниматься, несмотря ни на что?» «Я? Нет!» — ответила девушка категоричным тоном. Тем самым тоном, которым она начинала разговаривать с Малком, когда хотела что-то от него скрыть. «Но я бывает, что я потрачу десяток-другой минут», — хмыкнул Малк, сделав максимально открытое и честное лицо. Немного помолчал и все-таки добавил. «Это самое малое, что можно сделать в память о наставнике. Да не оставит святые его душу». Малк допил свой чай, остальные пусть и с небольшой паузой, но тоже приложились к своим чашкам. Рислан Ском и вправду был достоин того, чтобы его помнили. Пусть это и будут только три его непутевых ученика. За не самой приятной беседой Малк как-то забыл о карлике, ночном демоне и прочих неурядицах. Голова и без того пухла от тяжелых мыслей, чтобы в ней оставалось место для чего-то еще, не грозящего немедленными бедами. Не добавляла радости и ситуации, когда девушка с единственным другом вместо поддержки пытается заставить изменить сделанный ранее выбор. Так что, когда разговор все же увял, Малк отвернулся к окну и принялся наблюдать за приближающейся платформой. Поезд подходил к очередной железнодорожной станции. Однако посидеть в тишине не получилось, не успев состав затормозить, как снова напомнил о себе Талфан. «О, гляньте-ка на того господина в зеленом сюртуке, который с железнодорожным смотрителем разговаривает», — возбужденно зашептал толстяк. «Видите? А теперь обратите внимание на кофр в его руке». «Талфан, сейчас не самое удачное время для твоих глупых шуточек и дурацких загадок», — страдальческим голосом сказала Хилави. «Что тебе не нравится?» Толстяк посмотрел на Малка, словно ища поддержки, но тот сделал вид, что не понял. «Да, ничего особенного». Талфан вздохнул и продолжил. «Просто когда у отца был сложный период, ну вы поняли, он некоторое время был вынужден заниматься контрабандой оружия. И именно в таких кофрах возил свой товар. Вот я и...» «Обычное оружие или боевые артефакты?» — спросил Малк, неожиданно для себя заинтересовавшись услышанным. «Обижаешь. Второе, конечно. Если быть уж совсем точным, то искрометы. Игрушки дорогие, напрочь запрещенные», — мелко захихикал Талфан. «С его слов, туда влезает ровно 5 штук, и толщины стенок кофра вполне хватает, чтобы ни один эрк заряда не вышел наружу». Тут толстяк понял, что именно он сказал, осекся и резко посерьезнел. А соображавшая чуть быстрее Хилавия недоверчиво переспросила. «Ты хочешь сказать, что к нам в поезд собирается сесть человек с полной сумкой запрещенных боевых артефактов?» «Хилавия!» — немного раздраженно сказал Талфан. «Я хочу сказать, что у неизвестного нам господина есть для этого все возможности, и не более того». Беседа начала скатываться в обычную для Хилавии с Талфаном перепалку. Раньше Малк пытался вмешиваться и гасить конфликт в зародыше. Но со временем убедился в том, что проще все оставить как есть. И для нервов спокойнее, и крайним тебя никто не назначит. Да и до серьезных скандалов друзья никогда не опускались. Так что... Малк отвернулся и, вспомнив о карлике, быстро глянул в ту сторону. Однако застать демонического урода врасплох не вышло. И он опять поймал взгляд нечеловечески внимательных глаз. Обладатель жабьего рта все так же продолжал таращиться на Малка, разве что теперь не сидел спокойно, а едва ли не подпрыгивал в нетерпении в своем месте, притом беззвучно хлопая ладонями по коленям. Как и прежде, странное поведение попутчика остальными пассажирами полностью игнорировалось, и Малк не выдержал. «Слушайте, пойдемте отсюда. Что-то мне совсем здесь разонравилось». Обратился он к друзьям, осознав, что больше не хочет и не может здесь находиться. Он ждал каких-то возражений со стороны, если не Талфана, то хотя бы любимой девушки. Но оба с готовностью поддержали его предложение. Вечно голодный толстяк тотчас прервал на полуслове адресованную подруге реплику и буквально набросился на остатки заказанных пирожных. Хилавия же сосредоточилась на уже почти остывшем чае. Так что, когда Малк жестом попросил у официанта принести счет, ему никто не мешал. Поезд тронулся, и за окном снова замелькали убегающие вдаль придорожные кусты и небольшие рощи. Возобновление движения совпало с появлением в вагоне-ресторане двух офицеров в форме Колхаунской железной дороги в компании пары девушек в фривольных платьях. Новоприбывшие заняли соседний столик и шумно принялись требовать игристого вина. «Да, вовремя мы собрались уходить», — прошептал Хилави. Малк молча кивнул, а Талфан громко промычал нечто одобрительное. Точнее, начал мычать нечто одобрительное, но вдруг сделал большие глаза и закашлялся. Малк посмотрел в ту же сторону и увидел еще одного нового посетителя вагона ресторана. Им оказался тот самый человек в зеленом сюртуке и с дорожным кофром, в котором, со слов Талфана, так удобно хранить искромет. Малк, в последнее время сильно не взлюбивший любые совпадения, нахмурился. «Что это такое?» – непонимающе спросила Хилави. Но ответить ей не успели ни Малк, ни Талфан. События начали развиваться настолько быстро, что всем стало не до обсуждений. Господин в зеленом сюртуке, едва оказавшись внутри, сначала замер на мгновение, оглядываясь, а затем целеустремленно подошел к столику у входа. Тому самому, где сидели то ли мастеровые, то ли студенты, и где бесновался странный карлик. В полнейшем молчании примостил кофр между тарелок, раскрыл его и... принялся доставать оттуда запрещенные искрометы. Причем компания воспринимала такое поведение как должное, и каждый из них, получив в свои руки опасный артефакт, тотчас начинал щелкать управляющими кольцами. Единственным, кто не получил магический жезл, оказался карлик. Но на фоне всего остального это выглядело сущей ерундой. История, начавшаяся как досужий разговор, неожиданно воплотилась в жизнь, причем в худшем виде, чем можно было даже представить. «Ерох!» – одновременно выдохнули все трое, абсолютно не понимая, как им следует поступать в такой ситуации. Удивительно, но у кого не возникло никаких вопросов насчет дальнейших действий, так это у тех, кто создавал больше всего шума и кто, казалось, меньше всего обращал внимание на окружающих. Военные за соседней с компанией Малка столиком вдруг словно по команде переглянулись, после чего один тот, что сидел между двумя девушками, потянулся к кобуре на поясе. А второй резко вскочил и то ли собрался что-то предупреждающе крикнуть господину в зеленом, то ли отступить вглубь вагона ресторана. Но сделать ничего так и не успел. Единственная среди студентов девушка вдруг развернулась в сторону военных и выстрелила из жезла. Сгусток зеленого огня с басовитым гудением пронесся через половину ресторана и попал в первого военного, разворотив ему всю грудную клетку и забрызгав кровью обеих девушек. Даже если он и был одаренным, защититься от атаки не успел и умер на месте, тем самым, правда, выиграв некоторое время для своего товарища, который сразу же после выстрела развернулся на месте и рванул в другой конец вагона. Выпущенный ему вслед второй огненный сгусток в цель не попал, задев стойку бара. Появилась надежда, что военному удастся убежать, но тут свое слово сказал господин в зеленом, даже не подумав воспользоваться искрометом. Он выхватил из отворота сюртука небольшой короткоствольный револьвер, прицелился и нажал на спусковой крючок. Оглушительно бахнуло, звонило горелым порохом, а в воздухе появилось облачко сизого дыма. Последовавший за этим глухой вскрик и звук падения тела подтвердили, что стрелок не промахнулся. И вот именно тогда со всех находящихся в вагоне-ресторане людей словно спал ступор. Завопили женщины, им принялись вторить голоса некоторых мужчин, особенно старались спутницы погибших военных. Обе дамочки визжали, словно возвещающие о начале ночи Ероха сирена, заламывая руки и размазывая по личикам попавшую на них кровь. Идти по стопам убитых желающих не нашлось. Со своих мест никто не вставал и угрожающих жестов в сторону студентов не делал. Островком спокойствия стал столик Малка и его друзей. Ни он сам, ни Хилави стал фаном, страху не поддавались, сохраняя хотя бы видимость хладнокровия. «Хотите жить? Оставайтесь на своих местах!» — рявкнул убийца первого военного, перекричав начавшийся в вагоне-ресторане гвалт. Затем пробежала по проходу и, остановившись рядом с залитым кровью столиком, двумя ударами искромета навела там порядок, вырубив обеих девушек. «И заткнулись все! Живо!» Демонстрация силы возымела действие. В вагоне моментально воцарилась тишина, прерываемая редким всхлипывающим мычанием. Словно кто-то не мог прекратить реветь и потому сжимал себе рот. «Успокойтесь, это не ограбление, и мы не бандиты», — впервые заговорил господин в зеленом, догнав свою соратницу и остановившись рядом со столиком Малка. Револьвер он снова спрятал. «Наша цель в соседнем вагоне. И если не будете делать глупости, никто больше не пострадает. Ясно?» На последнем слове лидер террористов почему-то повернулся к троице друзей и ожег их настолько злобным взглядом, что казалось, еще чуть-чуть, и следующие пули полетят именно в них. И Малк сам не понял, как принялся кивать, краем глаза заметив, что точно так же поступают и его друзья. Ни у одного из них даже не появилось мысли поиграть в героев. Реальность слишком сильно отличалась от любых их фантазий. Нагнав страху, господин в зеленом потерял к ним интерес и зашагал дальше по проходу. За ним следом потянулись остальные террористы и ошалевшая от чужой крови девка, и троица никак до сих пор не проявивших себя парней. Последним в некотором отдалении двинулся карлик. Причем он выглядел совсем не как член этой команды, а скорее как праздный зевака, которого вдруг заинтересовала грядущая бойня. Увидев действие коротышки, Малка, без того напряженная как струна, понял, что вот-вот сорвется. Чтобы хоть как-то успокоиться, он изо всех сил сжал кулаки. Ногти впились в кожу, проступила кровь, появилась ноющая боль, и лишь тогда его разум немного прояснился. Впрочем, Малк боялся зря, и ничего ужасного не произошло. Кротышка около их столика даже не остановился. Единственное, что он сделал, так это в очередной раз продемонстрировал акулью усмешку и, ткнув в сторону Малка сложенными на манер пистолета пальцами, одними губами выдал беззвучное «бах», после чего спокойно скрылся дальше в проходе. «Да чтоб его святой поимел!» Малк остановился в последний момент, и ругательство так и не сорвалось с его языка. Но на лице что-то такое явно отпечаталось, иначе бы Хилавия не вцепилась ледяными пальцами в его запястье. А Талфан не принялся знаками призывать к сдержанности. Малк в ответ лишь коротко кивнул, немного подумал, после чего сначала ткнул пальцем в свой мешок, где лежал трамблон, а затем показал туда, где у толстяка была пристегнута к поясу оболонка. Ближайшее будущее им виделось в весьма мрачном свете, а потому покорно сидеть и ждать конца он не собирался. Талфан, на которого и была рассчитана эта пантомима, его взглядов явно не разделял. Толстяк аж побелел от страха и замотал головой с такой силой, что у него затряслись щеки. Дурак. Малк даже заскрипел зубами от злости. Но вот так с наскока приятеля было не переубедить. А без его поддержки, точнее без его свернутых заклинаний, о спасении не стоило и мечтать. Внезапно чуть дальше вглубь вагона раздалось какое-то шуршание. И по проходу мимо столика друзей, тяжело пухая ботинками, промчали сразу двое молодых парней. Малк их видел на вокзале, когда ждал посадки на поезд. К террористам они точно не имели никакого отношения и обладали достаточной смелостью, чтобы попробовать убраться из ставшего ловушкой ресторана. Вот только попытка побега оказалась неудачной. Парни уже были в двух шагах от вожделенной двери, когда себе вновь напомнила кровожадная девка, которая, как выяснилось, не только никуда не уходила, но и успела изменить фокусировку искромета. Облако кроваво-красных искр сначала стремительно нагнало обоих беглецов, а затем прошло дальше до самого тамбура, оставив после себя два изрешеченных тела. «Сказала же, оставайтесь на месте, и никто не пострадает», — повторила террористка, показавшись около стойки бара. Она явно наслаждалась происходящим и словно бы приценивалась, кого можно убить следующим. Однако на троицу друзей происшедшее оказало совсем не то воздействие, что было задумано. Если ранее у них еще сохранялись хоть какие-то надежды на спасение, главное — выполнять требования террористов, то теперь в благоприятный исход не верил никто. И пусть Талфан дрожал, как осиновый лист, а Хилавия шептала молитву Архонту-защитнику, на Малка оба смотрели столь же решительно, как и во времена их общих набегов на интернатовскую столовую. «Готовь защиту», — едва слышно сказал толстяку Малк, привычно беря на себя командирские обязанности в их тройке. Сам же принялся осторожно двигать одной рукой лежащий рядом заплечный мешок, стараясь, чтобы ствол спрятанного в нем трамблона смотрел точно в проход. При этом Малк не сводил взгляда с победно оглядывавшей зал террористки, стараясь придать себе максимально униженный и заискивающий вид. «Я поняла, это лоялисты, никаких сомнений. Если верить газетам, жертвами они не считаются», — прошептала Хилавия, наоборот склонив голову и сутулившись. «Да хоть все девять святых», — пробормотал Талфан дрожащим голосом. «Мне подыхать еще рано». Изо всех сил, стиснутые кулаки, он положил перед собой, и если бы Малк не следил за ним краем глаза, то даже не заметил бы, как толстяк спрятал в правой лапе один из цилиндров с заклинанием. «Все, успокоились», — зашипел Малк, проводив взглядом снова отправившуюся в другой конец вагона безумную девицу. «Ждем, когда скажу, Талфан, сразу выставляешь защиту, но не раньше». Напряжение все-таки сказалось, и голос внезапно сел. Последнюю фразу Малк едва ли не выдавил из себя. «Вдруг пронесет?» Он говорил, а сам себе не верил. И оказался прав. Не пронесло. Сначала в соседнем вагоне раздался не самый слабый взрыв, заставивший вздрогнуть весь состав. Ну или во всяком случае так показалось их троице. Затем раздалось приглушенное жужжание, прерываемое слабым гудением работающих искрометов. Причем звуки эти раздавались слишком долго для успешного нападения. Очевидно, что-то у террористов пошло не так, и молниеносная атака переросла в затяжную перестрелку с участием магов. Две волны вибраций, от которых волосы вставали дыбом, докатились даже до ресторана. В довершение всего, с адским грохотом, нечто с такой силой врезалось в дверь тамбура, что сорвало ее с петель, а внутрь зашвырнуло похожее на кусок окровавленной ветоши тело. Зрелище было откровенно тошнотворное. Однако ни Малк, ни его друзья даже осознать увиденное толком не успели. Как в вагон-ресторан ввалился окровавленный господин в зеленом. Разорванный сюртук, темный от крови левый рукав, искаженное от ярости и злобы лицо. Лидер террористов растерял всякую респектабельность и теперь больше походил на обычного разбойника с большой дороги. «Ходу, ходу, ходу!» — заорал он подскочивший к нему девице, один из охранников. «Бакалавр!» Подтверждая его слова, из темноты тамбура вылетела слишком быстро летящая и слишком хорошо нацеленная магическая стрела, правда, тотчас увязнувшая во вспыхнувшем на спине лоялиста энергетическом доспехе. Линии заклинания даже со стороны выглядели нечеткими, дрожащими, а значит, совсем скоро защита должна была развалиться. «Куда ходу? Нас либо в вагонах зажмут, либо из картечниц расстреляют. Едва стоп-кран сорвем и наружу выйдем», — завопила в ответ девица, попутно разряжая искромет в невидимого для Малка мага. «Заложник нужен!» Господин в зеленом даже отвечать не стал. Сразу же метнулся к тому самому столику, где когда-то сидели погибшие военные. А теперь дрожали от ужаса только-только пришедшие в сознание их подруги. Протянул руку, чтобы схватить за волосы ближайшую девушку, как рядом со столиком Малка непонятно откуда возник Йорохов карлик и расколотил об пол так и неубранный чайник. Раздавшийся звон моментально привлек к себе внимание террористки. Что-то невнятно выкрикнув, она развернулась на звук и бросилась к троице. Куда запропастился мелкий гаденыш, Малк увидеть не успел. Да и не те проблемы его теперь волновали. «Давай!» — заорал он, засовывая руку в мешок и вцепляясь в рукоять мушкетона, точно утопающий в спасательный круг. Палец надавил на тугой спусковой крючок, боек выбил искру, на закрытой полке зашипел порох, и демонова пушка норовистым конем легнула Малка в бок. Сноп огня порвал ткань мешка, и тараном вонзился в живот бешено вращающей глазами террористки. Быть может, будь у нее такой же доспех, как и у господина в зеленом, она бы и выжила, но никакой защиты у девицы не оказалось. Заряд картечи проделал в ее теле огромную дыру и отшвырнул к противоположной стене вагона, убив на месте. Точнее, Малк очень надеялся, что, убив, никаких деталей рассмотреть не получилось. Все затянуло облако черного вонючего дыма, который спустя мгновение прорезал барьер водной стихии. Талфан справился-таки с подарком отца и отгородил их столик от помещения ресторана магической стеной. И вовремя. Выставленный толстяком защиту, сначала врезался кулак вражеского огненного заклинания, да так, что тонкая пленка барьера прогнулась на локоть внутрь. А затем появился и сам стрелок, господин в зеленом, судя по искаженному от горя и ненависти лицу, явно забывший обо всем на свете, жаждал отмщения. И получить его у лоялиста были все шансы. Вместо оказавшегося бесполезным искромета в руке у лидера террористов появился прямой тонкий кинжал. И именно им он принялся кромсать барьер каждым взмахом клинка, порождая вспышку магического света. Чтобы барьер рухнул, рассыпавшись ворохом из тающих в воздухе голубых капель, понадобилось 3 удара. И это лучше любых слов говорило о необычности примененного оружия. Окажись на месте господина в зеленом Малк, и со своим ножом так быстро бы до врага он точно не добрался. Но восхищение оружием лоялиста у Малка не было ни времени, ни желания, ни хотя бы даже возможности. Едва барьер пал, как он швырнул в террориста остатки мешка с трамблоном и коршуном бросился следом. В руке он сжимал собственный нож, владению которым в Калхауне учили во многих семьях. И пусть Малк вырос без отцовского пригляда, нужные навыки ему передал наставник. Нет, звезд на живом бою Малк, конечно, не хватал, но кое-чему научился. Этого кое-чего оказалось достаточно, чтобы поднырнуть под клинок ошеломленного врага и выдать серию из 3 уколов. Бедро, живот, рука. В обычной драке это, если и не лишило бы противника подвижности, то хотя бы нанести кровоточащие раны. Однако этот поединок обычным не был. Все 3 раза лезвие ножа упруго спружинило, наткнувшись на магический доспех. Ярох и его флор. Сердце Малка похолодело от ужаса. Неожиданно над его плечом просвистел вытянутый веретеном огненный заряд и вонзился в грудь господина в зеленом. Пусть это была не полноценная магическая стрела, но что-то близкое, и заклинание стало последней каплей, добившей защиту лоялист. Энергетический доспех мигнул, покрылся мелкой рябью и пропал. Точно его никогда и не было. Это был шанс, упустить который было нельзя, и Малк не сплоховал. Мгновенно ускорившись и отклонив вялую контратаку террориста, он развернулся и буквально вколотил нож в грудь врага. Тот рухнул, как подкошенный, и, судя по застывшему на его лице неверию, такого конца своей жизни он точно не ожидал. «Малк, ты цел?» Рядом с тяжело дышащим парнем точно по волшебству появилась Хилави. Губы девушки заметно прыгали, она старательно избегала взгляда в сторону еще содрогающегося в смертных судорогах лоялиста. Однако в голосе звучало искреннее беспокойство за парня. «Цел, цел», — ответил Малк, обнимая девушку. «И спасибо за стрелу. Ее ведь ты бросила, не Талфан, да?» Дождавшись кивка, он еще крепче прижал к себе подругу и нежно поцеловал в висок. Каких-то еще слов не требовалось, если бы Хилави не сбрала у толстяка один из цилиндров с заклинанием, а потом не рискнула выпустить его по врагу, на полу сейчас лежал бы Малк, а не террорист. В памяти вдруг всплыло начало драки, и он, осторожно отстранив девушку, шагнул к телу убийцы. «Буду считать это трофеем, тварь!» — прорычал Малк, выдергивая из ослабевших пальцев явно зачарованный клинок и пряча его в пустые ножны у себя на поясе. Жизнь показывает, что поездка в культурную столицу далеко не столь безопасное дело, как думалось раньше. И хорошее оружие ему точно не помешает. Тем временем из-за стола наконец выбрался Талфан и встал рядом, заслужив одобрительный кивок Малка. Толстяк хотя и был трусоват, но в нужный момент не подкачал. И то, как он теперь агрессивно посматривал по сторонам, сжимая в руках сразу 2 контейнера с заклятиями, совсем не вызывало усмешки. «Чего? Все, что ли?» — воинственно спросил толстяк. «Надеюсь», — выдохнул Малк. Его вдруг начала бить дрожь, с которой он не мог совладать. А еще внутри зародилось острое желание поговорить по душам с проклятым святым карликом. Тем самым карликом, который взял и подставил их всех под удар лоялистов. Вот только почему-то найти кротышку никак не получалось. «Кстати, я не понял, а зачем ты чайник-то разбил?» — внезапно спросил Талфан, ткнув Малка локтем под ребра. «Если не это, может, и обошлось бы». Этот вопрос толстяка заставил Малка едва ли не остолбенеть. «Он сбросил посуду? Он?» К охватившей его дрожи добавился легион ледяных мурашек, промаршировавших по спине. Появилось ощущение, что находишься в дурном сне, где воспоминания реальности так тесно переплетаются с фантазиями, то в какой-то момент грань между ними стирается, и разум тонет в безумной фантасмагории образов. Наверное, несмотря на царящий вокруг разгром, он все же попробовал бы выяснить у Талфана, что тот имел в виду. Но тут в вагон-ресторан ворвались вооруженные солдаты. Злые да нельзя, вояки взяли всех под прицел, а властный голос из-за их спин потребовал от выживших снять активную защиту, сложить оружие и поднять руки вверх. Эпопея с нападением в поезде получала непредвиденное продолжение.